Глава 8. Резиденция Хойла находилась в каком-нибудь полукилометре от квартала ООН, и ближайшие улицы здесь являли собой подлинное вавилонское столпотворение дипломатических номеров. В этой буче и без того напряженные отношения между странами-антагонистами усугублялись еще и вынужденным соседством по парковке, само собой, как и везде, далеко не резиновой. Высотка Хойла внимания к себе не привлекала. Будучи старее и мельче большинства из примыкающих к ней модерновых башен, она стояла на восточной оконечности зоны общего пользования, которая частично вдавалась в соседние кварталы и протягивалась на север, юг и запад, создавая таким образом подобие нейтральной полосы между обиталищем Хойла и величавыми громадами зданий, что высились вокруг. Спустя сутки после встречи с Габриэлом Луис с Ангелом набросали примерный план цитадели Хойла, и сейчас Ангел в компании скучливого Уилли Брю и чуть менее скучливого Арно осуществляли за ней слежение. Проще говоря, торчали день-деньской поблизости в машине. Это была некая мера предосторожности, попытка установить ритм жизни здания, кем и как сюда производится доставка того или другого, как проходят смены дежурства и отлучки на обед у охраны. Времени, безусловно, недостаточно, чтобы точно измерить степень риска при проходе в здание, но все же лучше, чем вообще ничего. Для Уилли это было, пожалуй, хуже, чем ничего. Бездельничать он мог и в сравнительном уюте своей квартиры. Все лучше, что делать что-то нелюбимое вообще вне всякого комфорта. Арно на протяжении вахты почитывал книжку, то есть, получается, фактически помножал на ноль их главную цель — следить за зданием. Иными словами, сочковал. Но опять же, кто может заставить человека заниматься нелюбимым делом? Вот Арно сейчас и сидит, убивает время. Луис пока не хотел, чтобы они возвращались к себе в мастерскую, а значит, Уилли оставалось или запереться у себя в квартире и пялиться в ящик, что не вызывало у него никакого энтузиазма, или же торчать в машине и следить за зданием, что тоже абсолютно безинтересно. Достойным был разве что вывод, согласен Луис или нет, но они с Арно скоро снова выходят на работу. Пары дней вынужденного безделья для Уилли оказалось достаточно, чтобы ощутить, как внутри него что-то словно отмирает. Пентхаус Хойла занимал в высотке 3 последних этажа. Остальное было отдано под его офисы. Бизнес-интересы Хойла простирались в различные сферы – горнодобывающую промышленность, недвижимость, страхование, исследования в области фармацевтики. Но, несмотря на всю эту разносторонность, средоточие, живое сердце его деловой активности крылось за неброским фасадом Манхэттенской цитадели. Это была материнская компания, и именно в ней обретались вся власть Хойла и сила. На протяжении дня в вестибюль здания и обратно втекала и вытекала небольшая, но стабильная вереница людей. Между 12 и 2 часами пополудни движение нарастало, а после 5 обретало характер фактически одностороннего движения. Ничего предосудительного за время дежурства ни Ангел, ни Уилли с Арно не заметили. Людей с гранатометами за столбами не наблюдалось, а меж растений в горшках не проглядывали стволы тяжелой артиллерии. Опять же, как подчеркнул Габриэл, Хойл вышел на Луиса через определенные каналы. Можно сказать, поистине старосветская куртуазность в наш модерновый век такая, что своей неукоснительностью обязана репутация Габриэла и услугам, что ему до сих пор причитаются. Любое нарушение Хойлом негласного протокола, скорее всего, чревато последствиями. Так что, исходя из понятий Габриэла, волноваться сверх нормы у Луиса нет необходимости. Иными словами, входя в 9 часу вечера в здание, Луис с Ангелом были оба предельно насторожены. За стойкой дежурил единственный охранник, который при их проходе едва заметно кивнул. Лифт в вестибюле был всего один, без кнопок изнутри и снаружи. В кабине везде зеркала. Никаких камер, во всяком случае, на виду. Ангел прикинул, значит, их как минимум 3. По одной за каждым стенным зеркалом, плюс 4-й глазок где-нибудь за экранчиком, где появляются цифры с указанием этажей. Наверняка в лифте имелся еще и микрофон, так что Луис с Ангелом ехали молча, глядя на свои отражения в медно-поблескивающих дверях, одно спокойно отстраненное, другое несколько скептическое. Ангел зеркала недолюбливал. Луис как-то сказал, что они его тоже не любят. У тебя даже отражение, как будто меченое, оставляет за собой пятна. Когда на дисплее показались литеры ПХ, лифт мягко остановился. Бесшумно разъехались створки дверей, открыв взору пустое фойе, все с теми же зеркалами на стенах и с вазой свежесрезанных цветов на небольшом мраморном постаменте. Помимо вазы там находились еще и двое охранников в траурно-черных костюмах и с галстуками в тон, тоже какими-то похоронными. Охранники держали наготове металлодетекторы. Ими они прошлись по Ангелу с Луисом, приостанавливаясь на ременных пряжках, карманной мелочи и часах, после чего кивнули «проходите». Дальше виднелась массивная восточного вида двустворчатая дверь из дерева с явно старинной резьбой. За ней обнаружился еще один человек, по счету третий. Этот был одет сравнительно непринужденно, черные брюки и черный шерстяной жакет поверх белой рубашки с открытым воротом. Волосы, не длинные и не слишком короткие, зачесаны за уши как бы наспех, на ходу, главное не смотреться растрепой, а остальное неважно. Глаза карие, а на лице Ангел различил тонкую смесь смешливости и скрытого отчаяния и профессиональной зависти. Телосложение пловца, широк в плечах и мускулист, а торс гибкий и поджарый. Расстегнутый жакет висит свободно и вполне может скрывать под собой ствол. Чувствовалось, как Луис рядом слегка расслабился, но у него эта реакция была всегда противоположно ожидаемой. Когда он вроде бы расслабляется, это явный признак того, что рядом угроза и что он готовится действовать. Примерно так может вести себя лучник, делая выдох одновременно с теньканьем тетивы, когда все его внутреннее напряжение сосредоточено уже непосредственно на полете пущенной стрелы. Несколько секунд Луис и тот человек, оба, словно натянутые пружины, с молчаливой цепкостью смотрели друг на друга, после чего человек сказал: «Меня зовут Симеон. Я личный помощник мистера Хойла. Спасибо, что пришли. Мистер Хойл будет с минуты на минуту». Было не вполне ясно, какие именно обязанности выполнял Симеон в качестве помощника. Ну, явно не печатание и не прием звонков. Не был он и простым охранником, как те двое, что занимались досмотром. Таких, как Симеон, Ангел на своем пути уже встречал, равно как и Луис. Это, безусловно, специалист. Оставалось лишь гадать, для чего бизнесмену, пусть даже такому денежному и скрытному, как Николас Хойл, понадобился в услужении некто со способностями, которыми, несомненно, владел Симеон. Взгляд помощника ненадолго охватил Ангела. Видимо, решив, что задерживаться особо не на чем, Симеон возвратился к Луису. Уходя спиной вперед в зал, из которого явился, правую руку Симеон вытянул в жесте гостеприимства, разом и респект, и проявление разумной осторожности. Они вошли в неярко освещенное жилое помещение, обширное, распахнутое глазу со стеллажами от пола до потолка, где в разнообразных комбинациях располагались книги, скульптуры и старинное оружие, клинки, топоры, кинжалы, все на прозрачных стеклянных подставках. Здесь стоял такой холод, что у Ангела на коже высыпали мурашки. Половицы были из красного дерева, а темные диваны, кушетки и кресла манили уютом, словно говоря при этом: вот оно, обиталище человека чести, безупречного вкуса и тонкого обращения из безвозвратно ушедшей эпохи. Помещение и вправду взялось как будто из прошлого или даже позапрошлого века. Если бы не стеклянная стена, выходящая на закрытый бассейн, легкая рябь воды, в котором отбрасывала на стены интерьера зыбкие, переливчатые извилистые блики. Подобный контраст поначалу приводил в замешательство. Но затем возникала мысль, что здесь это очень даже к месту, и интерьер от этого только выигрывает. Если не стоять вблизи стеклянной стены, откуда видно голубую впадину бассейна, то взгляд различает лишь призрачную пятнистую игру теней на стенах. Ощущение такое, будто находишься в каюте какого-нибудь лайнера посреди океана. «Ого, синь какая!» — непроизвольно заметил Ангел, глядя на воду. И в самом деле в воду бассейна как будто добавили краситель, настолько бирюзовой она была. Ангел даром что любил поплавать, но в эту лужу окунаться бы не рискнул. Смахивает на емкость с химикатами. «За бассейном раз в неделю осуществляется профессиональный уход», — пояснил Симеон. «Мистеру Хойлу импонирует чистота. В его голосе чувствовался оттенок приглушенного сарказма. Луису доводилось встречать людей, которых с работодателями сближало нечто большее, чем просто охрана, но меньшее, чем дружба. Они напоминали эдаких сторожевых псов, проникшихся любовью к хозяевам, за то, что те дают им кормиться объедками со своего стола. Такое же немое обожание, умильно преданное виляние хвостом, а если хозяин бывает гневается, то это только их собачья вина, не доглядели, не доработали. Семен, впрочем, таким не казался. Судя по всему, он соблюдал простую, сугубо финансовую договоренность, и до тех пор, пока Хойл продолжал начислять на его счет оплату, Симеон продолжал оберегать Хойлу жизнь. Обе стороны прекрасно отдавали себе в этом отчет и, похоже, были этим обоюдно довольны. «А Симеон — это имя или фамилия?» — полюбопытствовал Ангел. «Вас это как-то волнует?» «Да нет, я просто так беседу поддержать». «У вас это не очень получается», — усмехнулся Симеон. «Мне часто доводится такое слышать», — вздохнул Ангел. На одной из стеллажных полок Луис изучал наконечник древнего копья, не притрагиваясь, а лишь бережно повернув к себе стеклянную подставку, чтобы оглядеть оружие спереди, словно оно было направлено ему в лицо. «Это часть копья Гиксоса», — подсказал Симеон. Примерно в 17 веке до нашей эры их племена вторглись в Египет и сформировали там 15-ю династию. «Вы об этом где-то прочли?» — поинтересовался Луис. «Не я, мистер Хойл. Ну и по доброте поделился этим знанием со мной, а я вот с вами». «Интересно». Луис обернулся к Симеону. «Вам бы экскурсии водить. Вы давно на него работаете?» «Да уж не первый день. Это можно истолковать двояко». «Видимо». «А служили где? В каких войсках?» «Почему вы думаете, что я бывший военный?» «Глаз наметан». Семен, что-то взвесив, выдал ответ: «Морпех». «Позвольте угадать, из разведки?» «Не попали. Антитеррор из Норфолка». «Значит, КБА, команда безопасности антитеррора при морской пехоте. Подразделение, сформированное в конце 80-х, как добавочное звено кратковременной охраны, когда угроза превосходила возможности обычных сил безопасности. Значит, Симеон проходил подготовку по оценке угроз, разработке обеспечения безопасности, охране и защите VIP-персон. Хочешь того или нет, а впечатляет. Для вас это, наверное, приятный контраст», — присоединился к их диалогу Ангел. «Теперь вам ничего тяжелее волшебной палочки и поднимать не надо», — простецки улыбнулся он. «Живете, считай, что у Христа за пазухой». Луис переместился к какой-то странной комбинации кинжала и топора со зловещим треугольным лезвием. «А это что-то вроде алебарды времен династии Инь», — неожиданно произнес чей-то голос. Из двери, что справа, появился еще один человек в красной спортивной рубашке с длинным рукавом и бежевых слаксах. На ногах у него были коричневые домашние туфли, мягкие, разношенные и удобные. Ухоженные седины контрастировали с легким загаром. При улыбке хозяин помещения, это был несомненно он, обнажал не совсем ровные и не вполне белые зубы. Голубые глаза за стеклами очков казались увеличенными в размерах. Внешне в этом человеке не наблюдалось ни рисовки, ни напыщенности. Последнее ему, очевидно, уже прискучило по жизни. Единственная уступка, которую он ей, возможно, делал, это белые перчатки на руках. «Я Николас Хойл», — степенно склонил мужчина голову. «Милости прошу, джентльмены, милости прошу». Хойл подступил к стоящему у полки Луису, явно наслаждаясь возможностью козырнуть перед гостем своей коллекции. «Это у нас 10-й, если не 11-й век до нашей эры», — сказал он, поднимая кот так, чтобы Луис мог как следует его рассмотреть. «В походе против западного Джоу такое оружие было грозной силой, но конкретно этот экземпляр происходит из Шанси». Хойл положил Ко на место и тронулся дальше. «Вот тоже интересный образец. Он нежно поднял с подставки кривой кинжал. Поздний Шан, где-то 13-12 век до нашей эры. Гляньте на конце рукояти, здесь гремучка. Слышите?» Николас осторожно потряс лезвием. «Я так понимаю, не для бесшумного убийства». Наконец он продвинулся к грубого вида топору, стоящему в одиночестве на отдельной полке. «Вот едва ли не самое древнее оружие, что у меня имеется», — поделился Николас. «Хуншань, долина реки Ляохэ на северо-востоке Китая. Неолит. По меньшей мере 3, а то и все 4000 лет. Можете подержать, если желаете». Он протянул топор Луису. Было видно, как стоящий у Хойла за спиной Симеон несколько напрягся. «Даже спустя тысячелетия эта вещь явно не утратила своей боевой силы. Вообще топор смотрелся гораздо моложе своего истинного возраста, свидетельство мастерства и опытности, вложенных в его изготовление. Оголовок был высечен так, чтобы напоминать по форме орла». Луис пальцем провел по кромке лезвия. «Вообще эта вещь имеет и религиозную подоплеку», — сказал Хойл. «По древним поверьям, первыми посланцами небесного правителя были птицы. Орлы, в частности, передавали человеческие желания богам. В данном случае можно предположить, что сокровенным желанием была смерть врага». «Внушительная у вас коллекция», — заметил Луис, возвращая топор. «Собирать ее начал еще с детства», — разоткровенничался Хойл. «Мальчишкой разыскивал пули Минье на поле сражения у горы Кеннесо». Примечание. Пули Минье — пули для первых дульнозарядных винтовок с конической выемкой в задней части для расширения при выстреле, что обеспечивает надежное зацепление пули с нарезкой ствола. Сражение у горы Кеннесо произошло 27 июня 1864 года, во время битвы за Атланту, в годы Гражданской войны в США. Конец примечания. «Мой отец живо интересовался тематикой Гражданской войны и охотно брал нас с собой на места боев, когда был в отпуске. Хотя мать, помнится, энтузиазмом в этом плане не горела. Я даже создал свою фирменную смазку, смесь жира и пчелиного воска, как у солдат, что смазывали стволы своих винтовок, чтобы те не засорялись осадком дымного пороха, иначе пуля застревает в стволе». Закончил за него Луис. «Знаю, сам их собирал». «Вот как?» — встрепенулся Хойл. «Интересно, где?» «Да так», — пожал плечами Луис. «Давно это было?» «Ну-ну». В глазах у Хойла мелькнуло замешательство. Он понял, что, задав вопрос Луису насчет его прошлого, тем самым переступил некую грань. Было видно, что к подобным ситуациям он не привык. Но чтобы скрыть свой дискомфорт, Хойл нарочито гостеприимным жестом указал на пару кресел и две кушетки, расположенные вокруг низенького красного дерева столика. Луис сел в одно из кресел, в другом разместился Хойл, а Ангел занял место на кушетке. На предложение выбрать что-нибудь из спиртного Ангел с Луисом ответили отказом. Тогда был подан зеленый чай с какими-то японскими пострепушками, что липли к зубам и наполняли рот вкусом хрена с лимоном. Не то чтобы неприятно, а просто непривычно. «Прошу меня простить, что не предлагаю вам обменяться рукопожатиями», — произнес Хойл учтиво, хитро выдавая свое единоличное решение за просьбу, которую надлежит благосклонно воспринять остальным. «Я, даже будучи в перчатках, отношусь к столь деликатным вопросам с известной долей осторожности. Человеческие руки, как известно, служат домом всевозможным бактериям и своим, и чужим. Да что там домом, сущей выгребной ямой микробов. Особенно следует опасаться тех, что передаются через прикосновение и воздушно-капельным путем. Моя иммунная система уже не та, что была когда-то, врожденная, понимаете ли, слабость, так что с некоторых пор я больше не рискую покидать стены своей резиденции. И хотя на здоровье я отнюдь не жалуюсь, но принимаю, как видите, определенные меры предосторожности, особенно в отношении посетителей. Надеюсь, вас это не обижает». Ни Ангел, ни Луис обиженными не выглядели. У Луиса вид был все такой же непроницаемый, а у Ангела слегка растерянный. Он осторожно посмотрел себе на руки, вроде бы чистые, хотя представление о выгребных ямах Ангел имел. Он пригубил зеленый чай, на редкость безвкусный, хоть полощи в нем руки. «Я слышал, вы испытываете некоторые трудности», — сказал Николас. Свои реплики он адресовал исключительно Луису. Ангел к такому поведению привык, оно его не задевало. Более того, если вдруг что-то пойдет не так, то у Ангела перед такими, как Симеон и его хозяин, есть преимущество, поскольку они его недооценивают. «Я вижу, вы хорошо информированы», — заметил Луис вслух. «На этом строится мой бизнес», — ответил Хойл. И вышло так, что в данном конкретном случае наши с вами интересы совпали. Я знаю, кто наслал тех людей на ваш дом и на ту автомастерскую в Куинсе. Знаю, зачем они были посланы. Известно мне и то, что ситуация, скорее всего, ухудшится, если только вы не проявите должную оперативность». Луис выжидательно молчал. «В 83-м году, — продолжал мысль Хойл, — вы ликвидировали некоего Лютера Бергера. Выходя с деловой встречи в Сан-Антонио, он был с близкого расстояния застрелен в затылок. За выстрел вам заплатили 50 тысяч долларов. Неплохая сумма по тем дням, даже при учете дележки с шофером, на машине которого вы скрылись с места происшествия. Согласно протоколу, о мотиве устранения Бергера вы не спрашивали. К сожалению, на самом деле его имя было не Лютер Бергер. Его звали Джон Ли Хаген или Джонни Ли, как он иногда именовался. А отцом ему приходился Артур Ли Хаген, который смерть своего старшего сына принял очень близко к сердцу. И долгое, очень долгое время пытался вызнать, кто же стоял за тем убийством. За истекший год у него в этом поиске, надо сказать, наметился существенный прогресс. Неделю назад не стало человека, звали его Балантайн, который через Гэбриэла нанял для ликвидации вас. Он был убит, а его останки скормлены свиньям. Ли Хагену, помимо прочего, удалось установить и вашу личность, а еще того шофера, что увез вас тогда с места происшествия. Вам он, скорее всего, известен как Детка Билли. Он, как и Балантайн, оказался убит, по моим данным, зарезан в туалете, хотя об обстоятельствах его кончины вам, возможно, известно больше, чем мне. Людей, что напали на ваш дом и на ту автомастерскую в Куинсе, подослал Ли Хаген. За ними наверняка будут и другие. Вам, несомненно, хватит сноровки сладить с большинством из них, но, как и всяким террористам, этим людям достаточно того, чтобы им повезло хотя бы единожды, в то время как вам обоим везение, а с ним и сноровка будут требоваться постоянно, из раза в раз. Логично также предположить, что вы бы предпочли остаться в стороне от чрезмерного внимания к вашим бизнес-операциям. Если оно и есть, то пусть будет по минимуму. А значит, вам надлежит действовать, причем лучше раньше, чем позже. И откуда же вам все это известно? «Известно, потому что я нахожусь с Артуром Ли Хагеном в состоянии войны», — ответил Хойл. «И о его намерениях и действиях я обычно стремлюсь знать как можно больше. Мы предположим, что кое-что из вами сказанного действительно правда. Но почему вы так охотно делитесь всем этим с нами?» — задал вопрос Луис. «Ли Хаген мой заклятый враг. И вражда у нас идет издавна. Мы росли невдалеке друг от друга, но с какой-то поры наши пути кардинально разошлись. Несмотря на это, судьба в очередной раз свела нас вместе. Так вот, я бы хотел пережить своего врага, и желательно как можно скорее». «Должно быть, вражда действительно сильная», — рассудил Луис. Вместо ответа Хойл сделал кивок Симеону, и тот выставил на стол миниатюрный DVD-плеер. С нажатием кнопки «Play» после некоторой паузы появилось зернистое некачественное изображение. «Это пришло пару месяцев назад», — прокомментировал Николас. На экран он не смотрел, созерцая лишь змеистые изменчивые блики на стене. Объектом съемки выступала приятной наружности блондинка, молодая, лет 30 или 30 с небольшим. Похоже, она лежала бездыханная, а лицо и волосы перепачкались в грязи. Она была обнажена, но ее тело в основном загораживали массивные, с оплывшими брыльями головы хряков, хлопотливо кормящихся ее плотью. Ангел отвернулся. Семен нажал кнопку «Пауза», застопорив изображение. «Кто это?» — задал вопрос Луис. «Лоретта, моя дочь», — ответил Хойл. «Она встречалась с оставшимся в живых сыном Ли Хагена Майклом. Делала это нарочно, мне назло. Она винила меня во всем, что складывалось в ее жизни не так. Спать с сыном человека, которого я ненавидел всеми фибрами, для нее, как видно, было чем-то вроде мести мне, родному отцу. Но она недооценивала способность семейки Ли Хагенов на изуверское насилие и жестокость». «Зачем они так поступили?» — тихо спросил Луис. Не в силах сносить на себе взгляд Луиса, Хойл отвел глаза. «Да какая теперь разница?» — вяло отмахнулся он, из чего следовало сделать недвусмысленный вывод, что то, что спровоцировало такой ответный ход, было не менее гнусным. «Почему вы не обратились в полицию?» «У них нет доказательств, что это дело рук именно Лихагена. Я знаю, что эта запись пришла именно от него, нутром это чувствую, но даже если бы мне удалось убедить полицию, что за все в ответе Лихаген, я уверен, у него они бы не нашли ни следа пребывания моей дочери, даже при условии, что отыскали бы ту свиноферму. А тут еще вопросы нашей обоюдной непримиримости. Мы с Лихагеном оба не агнцы, но теперь этого уже не остановить, слишком далеко зашло». Николас сделал знак Симеону, и тот, убрав DVD-плеер со стола в неприметную темную нишу, скрылся в одной из задних комнат. «Добавлю, что вы для меня в этом вопросе не первый, так сказать, порт захода», — поведал Хойл. «До вас я нанимал другого человека, звали его Кандич, серб, которому я поручил убить того самого отпрыска Майкла, а если получится, то и Артура Лихагена. По моим сведениям, Кандич в своем ремесле был самым умелым». «И что из этого получилось?» — поинтересовался Луис. Возвратился Симеон, с собой он нес стеклянную колбу, а в колбе лежала человечья голова. Роговица глаз обесцвечена бальзамирующим составом, кожа выбелена до цвета кости, неопрятными рямками свисала внизу у шеи плоть. «Получилось не очень», — сухо ответил Хойл. «Вот это мы получили неделю назад. Я или чересчур доверился мнению о безупречности Кандича, или же это символическое предупреждение каждому, кто дерзнет пойти его путем. И теперь вы хотите, чтобы Лихаген поплатился за то, что произошло с вашей дочерью? Я просто хочу, чтобы все это закончилось. А закончиться оно сможет только со смертью одного из нас. Ну, разумеется, как я уже сказал, для меня предпочтительнее, чтобы Лихаген отправился на тот свет первым». Луис поднялся с кресла, движение, заставившее двоих охранников у двери потянуться за оружием. Семен взмахом велел им остановиться. «Что ж», — обратился Луис к Хойлу, — «все это очень интересно. Не знаю, откуда вы черпаете сведения, но вам не мешает серьезно поговорить со своим источником. У меня впечатление, что он снабжает вас некачественной информацией. Никакого Лютера Бергера я знать не знаю, а оружие никогда в руках не держал. Я бизнесмен, только и всего. И еще, я бы на вашем месте поостерегся говорить все эти вещи вслух. Так недолго и на проблемы с законом нарваться». Луис направился к двери, Ангел следом. Остановить их не пытались. Никто не произнес ни слова, пока гости проходили по фойе и стояли в ожидании лифта. «Спасибо, что нашли для меня время, джентльмены», — напутствовал их Хойл. «Уверен, что скоро вы дадите о себе знать». Створки лифта раздвинулись, и Луис с Ангелом, ступив внутрь, в молчании поехали вниз, где скрылись в хитросплетении улиц. С самого отъезда от здания Хойла Луис не проронил ни звука. Город вокруг двигался согласно своему собственному внутреннему биению, ритму, что, варьируясь из часа в час, увязывал движение населяющих его обитателей таким образом, что иногда сложно было сказать, то ли это город диктует стиль и график их жизни, или же это, наоборот, они влияют на жизнь города. «Мне кажется, перчатки смотрелись особенно экстравагантно», — нарушил молчание Ангел, — «эдаким финальным штрихом. Будь у него загар чуточку потемнее, то Эл Джолсон в сравнении с ним выглядел бы бледно». Примечание. Эл Джолсон, 1886-1950 годы, популярный американский артист и певец, выступавший в черном гриме, имитировавшем негра. Конец примечания. Ответа не последовало. Впереди сменился зеленый свет светофора, но Луис, утопив педаль газа, проскочил на красный. Обычно нарываться на внимание копов он не стремился, но сейчас отчего-то рискнул. Заметно было и то, что при езде Луис зорко поглядывает в зеркала, следя за машинами, едущими сзади и по бокам. Ангел из своего окна смотрел, как мимо проносятся витрины магазинов. «Так что теперь будем делать?» — поинтересовался он. Тон даром что непринужденно нейтральный, тем не менее показывал, что какой ни на есть ответ сейчас не возбранялся. «Кое-кого пообзваниваю. Выясню, многое ли из сказанного Хойлом соответствует действительности. Ты ему не доверяешь?» «Я не доверяю никому с таким количеством денег». «Так голова в колбе смотрелась очень убедительно. Ты в самом деле ничего не слышал о парне, которого он нанял?» «Нет, ничего». «Ну, значит, не так уж он хорошо работал, раз ты ничего о нем не слышал». «В поддержку этого говорит уже сам факт, что его голова в банке». «Ну и что?» «Если в словах Хойла есть хоть доля правды, то нам придется выдвинуться против этого Лихагена», — сказал Луис. «И делать это следует быстро. Иначе он узнает, что мы высматриваем того, кто пытается нас спалить, а ему необходимо добраться до нас раньше, чем мы его вычислим. Так что, как я сейчас тебе сказал, надо сделать кое-какие звонки, от них и будем плясать». «Опять плясать», — вздохнул Ангел. «А я уже начинал наслаждаться безмятежностью тихой жизни». «Ну да. Только для наслаждения тишиной необходимо наличие шума». Ангел посмотрел на своего партнера. «Ты у нас часом не Будда?» «Да нет, просто где-то вычитал, наверное». «Ага, в печеньице с предсказанием». «Ты знаешь, у тебя душа как фунт изюма. Рули давай. Моей изюмной душе нужны мир и покой». Ангел возобновил наблюдение из окна.